Mongureu hech orek el khiriau Mongureu hech odir pikra balwas Todu diru gohudu anisha Qaricho todur gurani rabiratu Yotkhuli Хисматас нухал данди харура Ки язу гуцо сахрут ликара Ратлада шарап тали худу цомун